Большой московский Эрмитаж был разрисован боярами и тройками, и кухня изобиловала исключительно русскими блюдами. В программе выступал квартет бояр, пели Плевицкая, Морфесси, а иногда цыгане. На Монмартре был знаменитый Казбек, небольшой уютный погребок, владелец которого Трахтенберг, скупив в свое время массу серебра у эмигрантов, расставил его на полках вдоль стен, укрытых коврами. Все эти кубки, стаканы и чаши с русскими орлами выдавались иностранцам за царское серебро, спасенное эмигрантами, хотя половина этого серебра делалась тут же на Пегале. Иностранцам очень нравилось пить шампанское из царских кубков. Иногда в виде большого одолжения хозяин продавал гостю такой царский стакан или чашу за баснословную сумму. В Казбеке часто бывал великий князь Борис Владимирович с женой и целой свитой богатых иностранцев, искавших титулованных знакомств. Когда он входил в кабак, все, соблюдая этикет, вставали и ждали, пока он сядет. Предприимчивый хозяин делал на этом бизнес, привлекая публику, желавшую посмотреть на настоящего гранд-дюка. Для него даже было сделано что-то вроде царской ложи с балдахином и золотыми кистями. Однажды в Казбеке, где я выступал после часу ночи, отворилась дверь. Было часа три. Мне до ужаса хотелось спать, и я с нетерпением смотрел на стрелку часов. В четыре я имел право ехать домой. Неожиданно в дверях показался белокурый молодой англичанин, немного подвыпивший, веселый и улыбающийся. За ним следом вошли еще двое. Усевшись за столик, они заказали шампанское. Публики в это время уже не было, и англичане оказались единственными гостями. Однако, по кабацкому закону, каждый гость дарован Богом. Всю артистическую программу нужно было с начала и до конца показывать этому единственному столику. «Меня взяла досада. Пропал мой сон», — подумал я. Тем не менее, по обязанности я улыбался, отвечая на расспросы белокурого гостя. Говорил он по-французски с ужасным английским акцентом и одет совершенно дико, очевидно, из озорства. На нем был серый свитер и поверх него смокинг. Музыканты старались, гость, по-видимому, богатый, потому что сразу послал оркестру полдюжины бутылок шампанского. «Что вам сыграть, сэр?» — спросил его скрипач-румын. Гость задумался. «Я хочу одну русскую вещь», — нерешительно сказал он, — «только я забыл ее название». «Там-там, там-там». Он стал напевать мелодию, я прислушался. Это была мелодия из моего танго «Магнолия». Угадав ее, музыканты стали играть. Мой стол находился рядом с англичанином. Когда до меня дошла очередь выступать, я спел ему эту вещь и еще несколько других. Англичанин заставлял меня бесировать. После выступления, когда я сел на свое место, англичанин окончательно перешел за мой стол и, выражая мне свои восторги, между прочим, сказал: «Знаете, у меня в Лондоне есть одна знакомая русская дама, леди Деттердинг. Вы не знаете ее? Так вот, эта дама имеет много пластинок одного русского артиста». И он с ужасающим акцентом произнес мою фамилию, исковеркав ее до неузнаваемости. «Так вот, она подарила мне эти пластинки», — продолжал он. «Почему я и просил вас спеть эту вещь?» Я улыбнулся и протянул ему свою визитную карточку, на которой стояла Александр Вертинский. Изумлению его не было границ. «Я думал, что вы поете в России!» — воскликнул он. «Я никогда не думал встретить вас в таком месте!» Я терпеливо объяснил ему, почему я пою не в России, а в таком месте. Мы разговорились, прощаясь со мной, англичанин пригласил меня на следующий день обедать в Сирос. В самом фешенебельном ресторане Парижа Сирос. К обеду надо было быть во фраке. Ровно в 9 часов, как было условлено, я входил в вестибюль ресторана. Метрдотель Альберт, улыбаясь, шел ко мне навстречу. «Вы один, мсье Вертинский?» — спросил он. «Нет, я приглашен». «Чей стол?» — заглядывая в блокнот, поинтересовался он. Я замялся. Дело в том, что накануне мне было как-то неудобно спросить у англичанина его фамилию.